Глава первая. «Жгите веревки!» — ору я императору. Он соображает сразу, и гоблинское оружие с грохотом валится вниз. Недолет. Уже неплохо, особенно учитывая, что толпа зеленокожих воинов тормозит, ошеломленная сразу всем. И пятится. Как понимаю, не столько от огня, сколько от моих устрашающих пауков. Я же, хватая удавкой за ногу первого попавшегося гоблина, и подтаскиваю к нам. Одновременно выкрикиваю в полный голос. «Стоять, дерьмо носорожье! Всех сожгу!» И только потом до меня доходит, что ору я на гоблинском. Ну, в окружении гоблинов придуриваться, что я не знаю их языка, себе дороже. А с императором потом разберусь. Подтащенный гоблин таращится на нас во все глаза и извивается, пытаясь освободиться. «Еще раз дернешься, придушу!» — обещаю ему и на секунду сдавливаю удавкой горло. «Имя?» «Хрен тебе!» — выплевывает он. «Ты сдохнешь!» «Ты тоже! Имя?» «Хоп!» — неохотно отвечает он. «Где вождь?» «Иди сюда, и ты сдохнешь!» Кашусь на императора. Он слушает нас с большим интересом. И не сомневаюсь, что интерес относится и к незнакомой речи, и к зеленой перекошенной морде у него под ногами. Ну, я попал. Хотя еще не факт, что вернусь в империю, где придется объясняться. Кстати, невзирая на толпу врагов, Александр III напуганным не выглядит, скорее, воодушевленным. И понятно почему. Эфир. Море эфира. Император только что потратился так, что в родном мире уже валялся бы без сил с пустым источником. А вместо этого чувствует себя полным сил. Вот как я в разломе, где темного эфира хоть залейся. «Мы в каком-то варианте разлома?» — интересуется он. «Представления не имею», — отвечаю совершенно искренне. «Но, видимо, да». «И что мы здесь делаем?» «Вас пытались похитить, Ваше Величество. Я сумел перенаправить портал, но не знаю куда». «Ваш второй аспект дара пространственный?» — интересуется император. «Да, но я не слишком хорошо им владею». «Но вы знаете местный язык, князь», — замечает император. «Да таким светским тоном, будто мы всего лишь смотрим вместе какое-то кино». «Сам удивлен», — говорю сквозь зубы и снова обращаюсь к гоблину. «Зачем идет вождь?» «Чтоб вы сдохли», — скалится гоблин. «Только после тебя. Ну?» «Жертва! Ведет жертву!» «Кому жертва?» «Прекраснейшей богине любви!» — отвечает гоблин с некоторым удивлением. «Твою ж мать! Все-таки это мир Теи!» «Ну, особой надежды, что я вернулся домой, и не было. Собственно, после возрождения это невозможно, но помечтать-то я мог. Однако, какого тут делают гоблины? Хотя понятно, пожалуй. Их женщины отличаются от мужиков только наличием груди. В остальном такие же здоровенные, мускулистые и воинственные. Так что гоблины всегда были неравнодушны к представительницам людей и эльфов. А Тея, хоть и стерва, в человеческом облике весьма хороша. Набрала, значит, толпу мужиков, перетащила в свой мирок и без труда вынудила себе поклоняться. Но и кроме того, не то чтобы гоблины сильно почитали богов, только по нужде. Но тут-то им вообще деваться некуда. Уверен, что мир Теи — неполноценная реальность. Так, осколок. «Что он говорит?» — спрашивает император. «Сейчас здесь будут приносить жертву богине. Ждут вождя». «Вы намерены с ними договориться, князь?» Киваю. «Да уж, намерен. Мне всего-то и нужно отойти отсюда на километр-другой и попытаться создать портал. Ключ Теи должен работать в две стороны. Иначе это подстава, а Тея побоялась бы меня подставлять. Тем более, что она уверена. Портальной магией я владею и выберусь откуда угодно в любой момент. Проблема в том, что плетение портала я использовал всего дважды, и не сказать, чтобы полностью осознанно. Ошибаться в присутствии толпы гоблинов желания нет». «Мне кажется, что эти люди начинают понимать, что ваши чудовища нематериальны», — все тем же светским тоном сообщает мне император. А поскольку ситуация не слишком ясна, мне не хотелось бы сжигать этих людей. Хотя, видимо, я смогу», — добавляет он с явным удивлением. «Не нужно, Ваше Величество». «Тогда так». Император запускает над пауками несколько огненных вихрей, очень даже материальных. А я освобождаю гоблина. Тот садится и смотрит на меня хмуро, но в драку не кидается, понимает, что смысла нет. «Хуп, иди к своим товарищам», — говорю ему. «Скажи, мы не враги. Скажи, мы пришли к вождю. Дело есть. Нужен вождь. Будет дружба. А полезете в бой, мой товарищ всех сожжет». «Маги!» — мрачно кивает гоблин. «Могу идти?» «Бегом!» Я добавляю несколько забористых гоблинских ругательств, и зеленая морда отправляется к остальным. Российский император задумчиво щурится вслед гоблину и прикидывает. Этот человек похож на существо из немецкой мифологии, только слишком большое. Может быть, какая-то мутация нечисти? Или другая мутация? Впрочем, это точно не наш мир. Судя по обилию эфира, здешним одаренным можно позавидовать. Это уж точно. «Князь, а так откуда вам известен язык этих людей?» «Давайте поговорим об этом позже, Ваше Величество», — предлагаю я, — «когда выберемся отсюда». «Не иначе очередной родовой секрет?» — тонко усмехается император. «Да нет, я сам не понимаю, что происходит». По счастью, именно в этот момент гоблины в сотню глоток вопят. «Слава Грымару Красаве!» Я выдыхаю и выстраиваю своих пауков в подобие коридора, по которому и шагаю к, наконец, появившемуся... «Красаве? Ну, Тея!» Вождь с потрясающим воображение именем выглядит стандартно. Кожа зеленая, мышцы буграми, нос лепёшка и жуткий шрам наискосок через всю уродливую морду. Красава как есть. Зато в распахнутой меховой жилетке и при здоровенном копье. А вот за ним на плато поднимаются 5 молодых гоблиних. Ковыляют, точнее, потому что связаны по рукам и ногам. Их сопровождает 10 сородичей, тоже вооруженных копьями. Ну да, я бы тоже, не имея магии, к обозленной гоблинской женщине без копья подходить не стал бы, особенно к связанной. Они и на свободе-то не особо добрые. Вождь шествует важно, на огромных пауков косится, но осанку держит. В общем-то, если быть честным, пауки так себе. Черные, страшные, но местами прозрачные. Конечно, за 3 месяца полностью овладеть незнакомым даром мне было сложно. Есть над чем работать, не спорю. А эффект неожиданности потерян из-за слаженного хора гоблинов, которые не дерутся, а спокойно стоят, приветствуя начальство. К вождю подбегает один из гоблинов. Видимо, Хуп, которого я назначил парламентером. И что-то говорит, взмахивая рукой в мою сторону. Император страхуется в очередной раз. Над моими иллюзиями опять проносится огонь. Вождь Красава, выслушав Хупа, неторопливо шествует ко мне. «Что нужно магам?» — спрашивает он, не дойдя 5 шагов. «Богиня послала. Мы смотрим жертву и уходим. Твои воины живут дальше», — отвечаю, сложив руки на груди. «Они напали первыми, но я прощу. Они не знали». Красава некоторое время рассматривает меня с недоверием. На императора даже не косится, мгновенно сообразив, кто тут главный. «Моего воина ты спросил, кому жертва? Зачем, если знаешь?» «Проверял», — цыжу сквозь зубы. «Теперь уверен. Можете начинать». «Как звать богиню?» — внезапно спрашивает вождь. Проверяет. «Т». «Знаешь». Александр III не выдерживает второстепенной роли. «Переведите, князь!» «Не мешайте, Ваше Величество!» Вслух, понятно, говорю другое. «Конечно, Ваше Величество! Минутку! Я сам не все понимаю!» Вождь тем временем хмуро смотрит на меня и явно что-то прикидывает. «Интересно, есть ли у него личный контакт с Тей?» «Но в любом случае богиня подтвердит мои слова. Никуда не денется!» «Маги, хорошая жертва!» — говорит он наконец. Напоминаю. «Посланцы богини. «Богиня простит! Все для нее! Жизнь за нее!» — восклицает вождь и хитро щурится. «Хочешь так?» «Это положить жизнь за богиню любви? С детства мечтаю, ага». Но в его вопросе явная провокация. Что он проверяет теперь? «Ты дерьмо носорога», — отвечаю спокойно. «С гоблинами-то иначе никак. Оскорбил его бесстрашно в глаза, значит, или дурак, или сильнее». Вождь раздувает ноздри, но не уступает. «А твой товарищ хочет?» «Ты тупое дерьмо носорога». И вождь внезапно хохочет. Потом шагает ко мне и силой хлопает раскрытой ладонью по плечу. Но я уже успел укрепить тьмой мышцы, и от этого дружеского жеста даже не покачнулся. Хотя красава лось еще тот. «Ты тоже дерьмо носорога», — ухмыляется вождь. Так сказать, уравнивает наши статусы. Дружба, блин. «Богиня требует только баб, ты это знаешь. Скажи богине, Гримар красава за нее сдохнет?» «Богиня знает». «Скажи ей, или не можешь?» В узких глазах вождя опять вспыхивает подозрение. «Да я все могу». «Я могу», — говорю важно. «Я и богиня вот так». Показываю обеими руками жест, понятный в любом мире. «Ну, что я богиню вот так?» «Не дай высший, конечно». Но вот теперь вождь смотрит на меня с уважением. «Ты не дерьмо носорога», — сообщает он. «Ну и я с богиней вот так». И повторяет мой жест. «Ай да Тея». «Друзья», — заключает вождь. «Жертва вон». Он указывает копьем себе за спину. «Можешь смотреть». Киваю и показательным жестом развеиваю своих пауков. После чего гоблины будто забывают о нас и начинают готовиться к жертвоприношению. Гоблины их подводят к каменному жертвеннику, выстраивают рядком, и вождь-красава начинает ритуал. Точнее, просто взывает к богине и возносит ей хвалу, периодически потрясая копьем. Каждый раз, когда потрясает, гоблины в сотню глоток орут ее имя, а самая молодая гоблиниха начинает тихо подвывать. Впрочем, стоящая рядом толкает девчонку плечом, и та затыкается. Наблюдая за всем этим, я быстро пересказываю императору суть разговора с вождем. Вообще, подход я выбрал верный. Пришли по велению богини глянуть, как тут ее фанаты исполняют свой долг. Только вот сам долг мне очень не нравится, как и императору. «Нельзя как-то выторговать этих женщин?» — спрашивает он. «Только если убить мужчин». «Значит, придется убить мужчин», — пожимает он плечами и прищуривается на жертвенник. «Так-то да. И сейчас для этого самое время, пока гоблины заняты молитвами и ничего плохого от нас не ждут. Выбора у нас нет. Жизни сотни гоблинов или жизни пяти гоблиних. Но они женщины, а значит, выбора нет. Женщин нельзя обижать. Почти никаких. Почти никогда. Разве что защищая от них других женщин. Ну, либо в постели по их же просьбе». В последней битве с богами я пальцем не тронул ни Тею, ни Гамену, за что, кстати, и поплатился. Но принципами своими я не поступлюсь. Женщины созданы Вселенной не для битв и насилия, а для созидания жизни. А если бывает иначе, такими их сделали мужчины. И уж точно женщины не созданы для того, чтобы приносить их в жертву. Одну гоблиниху уже раскладывают на алтаре. Словом, единственный вопрос — скормить парочку гоблинов в моей тьме или позволить императору пустить в дело его огонь. Остальных запугать после этого уже не проблема. Тьма будто отзывается на мою мысль, нетерпеливо толкая меня изнутри. Когда вождь-красава заносит нож над первой жертвой, выкрикивая очень знакомые мне слова, я уже готов выпустить ее. Но император не выдерживает первым. Его огненная сеть разрезает вождя пополам, а секунду спустя над жертвенником рвется пространство. Я никогда не видел, как разлом открывается сам. Но разницы с тем, как открывал его я, никакой. Разве что все происходит в разы быстрее. Зверский, почти невыносимый холод. Каменное плато под ногами гудит. Бешеный ветер мешает бежать, а до жертвенника шагов 50, не меньше. Радужный пузырь, вылезший из арки разлома, рвется в тот же миг, когда я срываюсь с места. Надо отдать должное российскому императору. Он бежит рядом со мной, а впереди нас несется воющее пламя Александра и выпущенная мной тьма. Но мы не успеваем. Первый же выпрыгнувший из разлома монстр, здоровенная тварь, похожая на жабу чудовищных размеров, рвет в клочья и связанных гоблиних, и уже мертвого вождя и стоящих рядом с ним воинов. Остальные гоблины с воплями бегут прочь. Двое магов и близко не армия, которая бьется с монстрами в империи. Иногда по несколько суток. На Эмиртее не Российская империя. Здесь мы с Александром, пожалуй, стоим как минимум полка. Понятно, что иллюзии против монстров, как тапок против слона. Но вот если выпустить на них тьму... Монстры полны темного эфира. Для нее это лучшая еда. В разломе я опасался, что не справлюсь с ней, потому использовал удавку, когти. Но сейчас вариантов нет. В крайнем случае, прыгну в разлом, чтобы не причинить вреда российскому императору. Жаба дохнет первой. Следующих монстров я уже толком не вижу, полностью сосредоточившись на контроле тьмы. И не теряю рассудка, хотя сознание затуманено. Сквозь этот туман все же вижу, что бушующий у разлома огонь не трогает монстров. Потому что император Александр III делает то, чего не умею я, закрывает разлом. И в этом мире у него получается быстро. Все верно. Разломы закрывают несколькими аспектами, но огонь самый действенный. Полчаса спустя все заканчивается. Император жив, даже не ранен. Осталось вытащить его домой. И теперь мне никто не помешает, потому что выжившие гоблины уже далеко от места битвы. Сколько их выжило, я без понятия. Но вот Тея таки получила свои жертвы.